26 марта, 9 мая 1945 года. Оберфюрер СС Георг Шорш Бохман. Родился 18 сентября 1913 года в Альбернау, Саксония. Сын текстильного фабриканта. Учился в Лейпцигском университете. 1 октября 1933 года вступил в Гитлерюгенд. 14 марта 1933 года в НСДАП, билет номер 1 907 565, и СС, билет номер 122 362. 9 ноября 1934 года вступил в части СС «Мертвая голова» во второй штурм штандарта СС «Саксония», штурмбанном. С 31 декабря 1935 года командир взвода в соединении «Верхняя Бавария», размещавшегося в концлагере Дахау. 20 апреля 1936 года назначен командиром 15-й сотни штурмбанна «Саксония». В 1939 году поступил в дивизию СС «Мертвая голова». С 1 ноября 1939 года командир 14-й противотанковой роты 1-го пехотного полка СС «Мертвая голова». Участник французской кампании. В августе-сентябре 1940 года командирован в состав 31-й пехотной дивизии. В ноябре 1941 года в штаб 7-й армии. В феврале-марте 1941 года в учебный батальон в Кёнигсбрюке. С 27 марта 1941 года командир 2-й роты противотанкового дивизиона дивизии СС «Мертвая голова». В мае 1941, октябре 1942 года всего дивизиона. В 1942-1943 годах сражался в Демянске, где в апреле 1942 года командовал боевой группой, сформированной на базе его батальона. 20 апреля 1942 года тяжело ранен. С 21 октября 1942 по 1 августа 1943 года командовал 2-м батальоном мотоциклетного полка СС «Туле» в составе дивизии СС «Мертвая голова». С 10 февраля по 15 ноября 1944 года состоял начальником офицерской школы СС в Арльсене, но уже в ноябре 1944 года включен в состав дивизии СС «Дас Рейх». С 20 ноября 1944 года командир 9-го танкового полка СС в составе 9-й танковой дивизии СС «Гогенштауфен». С 10 января по 27 марта 1945 года командовал 18-й добровольческой моторизованной дивизией СС «Хорст Вессель», а в конце войны 17-й моторизованной дивизией СС «Гёц фон Берлихинген». 9 мая 1945 года сдался американским войскам в районе Роттех-Эгерна. В 1947 году освобожден. Умер 8 июня 1973 года в Оффенбахе, Майн. Производство во время войны. Гауптштурмфюрер СС. 25 августа 1939 года. Штурмбанфюрер СС. 20 апреля 1942 года. Оберштурмбанфюрер СС. 9 ноября 1943 года. Штандартенфюрер СС. 9 ноября 1944 года, оберфюрер СС 20 апреля 1945 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста 3 мая 1943 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями 17 мая 1943 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами 26 марта 1945 года. 18-я добровольческая моторизованная дивизия СС «Хорст Вессель», 18 СС «Фрайвиллиген Панцер Гренадир Дивизион Хорст Вессель», названа в честь нацистского героя Хорста Весселя 1907-1930 годы, автора партийного гимна. Сформирована 25 января 1944 года на базе, созданной в апреле 1941 года, мотопехотной бригады СС, позже получившей номер 1. 1 СС инфантерии бригады МОТ. 25 января 1944 года, 3 января 1945 года, оберфюрер СС Август Вильгельм Трабант. Родился 21 июля 1891 года в Берлине Шпандау, участник Первой мировой войны. За боевые отличия награжден Железным крестом 1 и 2 класса. 1 ноября 1933 года вступил в СА, штандартенфюрер с 1935 года. В ноябре 1934 года назначен начальником службы боевой подготовки СА, однако 1 июля 1935 года оставил службу в СА. В 1936 году перешел в СС, билет номер 218852, членом НСДАП никогда не был, и был зачислен в лейб-штандарт СС Адольф Гитлер. В 1940-1943 годах командир 3-го батальона лейб-штандарта. Участник польской и французской кампаний, боев на советско-германском фронте. С 18 октября 1943 года командир 1-й мотопехотной бригады СС, действовавшей на центральном участке советско-германского фронта. 25 января 1944 года бригада Трабанта, находившаяся в это время на юго-востоке, развернута в 18-ю добровольческую моторизованную дивизию СС «Хорст Вессель». В августе 1944 года дивизия была переброшена на советско-германский фронт. В апреле 1945 года назначен командиром 31-й добровольческой гренадерской дивизии СС «Богемия и Моравия». В мае 1945 года взят в плен советскими войсками, был приговорен к 25 годам лагерей и в 1954 году в качестве неамнистированного преступника передан властям ФРГ и освобожден. Умер 19 мая 1968 года в Аренсбурге близ Гамбурга. Производство во время войны. Штурмбанфюрер СС 20 апреля 1938 года. Штандартенфюрер СС 11 мая 1940 года. Оберфюрер СС 1 июля 1944 года. Бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС 20 апреля 1945 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста 6 января 1944 года. Золотой германский крест 22 октября 1943 года. 3-10 января 1945 года. Группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС и полиции Йозеф Фицхум. Родился 14 сентября 1896 года в Лоемесдорфе, Австрия. Образование получил в австрийской военной школе и военной академии. В 1916-1919 годах в составе австро-венгерской армии участвовал в Первой мировой войне, обер-лейтенант. С 1920 года состоял на австрийской государственной службе, в том числе был секретарем в Венской школе искусств. В 1931 году вступил в НСДАП, партбилет номер 363169. В апреле 1932 года в СС, билет номер 41936. С 9 сентября 1932 года по 30 марта 1933 года командир 11-го штандарта СС, Вена. В 1933 году уволен со службы за политические воззрения. В мае-октябре 1936 года проходил подготовку во втором штурмбанне штандарта СС «Германия». С 1 января по 30 сентября 1937 года командир 58-го штандарта СС «Кёльн». В октябре 1937 года зачислен на службу в Главное управление СД. После аншлюса в 1938-1940 годах состоял заместителем полицей-президента Вены. В 1938 году избран депутатом Рейхстага. В 1940 году переведен в соединение СС «Мертвая голова» и 5 мая назначен командиром 3-го штурмбанна 15-го полка. С января 1941 года командир батальона 4-го полка СС «Мертвая голова». В июле-августе 1941 года временно командовал 4-м пехотным полком СС. В августе 1941 года получил в командование 1-й батальон сначала 5-го, а затем 4-го пехотного полка СС. С 20 июля по 16 ноября 1942 года исполнял обязанности командира добровольческого соединения СС. С 24 сентября 1942 года добровольческий легион СС «Фландрия». С июля 1942 по 20 мая 1943 года командир добровольческого легиона СС «Нидерланды». С октября 1943 по 1 января 1945 года представитель рейхсфюрера СС в Тиране, Албания. Одновременно с октября 1943 года руководитель СС и полиции в Албании, штаб-квартира в Тиране. 1 августа 1944 года его статус был повышен, и Фицхум получил ранг высшего руководителя СС и полиции. Фицхум командовал дивизией СС «Хорст Вессель» всего неделю. Уже 10 января 1945 года он погиб в автокатастрофе в районе Винер-Нойдорфа. Производство во время войны. Оберфюрер СС. 12 марта 1938 года. бригада фюрер СС, генерал-майор войск СС и полиции, 30 октября 1943 года. Группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС и полиции, 1 августа 1944 года. Высшие награды. Золотой германский крест, 24 августа 1943 года. 10 января 1945, 27 марта 1945 года. Оберфюрер СС Георг Шорш Бохман. Смотри, 17-я моторизованная дивизия СС Гёц фон Берлихинген. 27 марта, 8 мая 1945 года. Штандартенфюрер СС Генрих Петерсон. Родился 31 марта 1904 года в Зондербурге. В январе 1927 года поступил на службу в Рейхсвер. В 1935 году вышел в отставку оберфельдфебель. 1 февраля 1938 года произведен в обер-лейтенанты резерва. 5 апреля 1934 года поступил в части усиления СС, билет номер 134299. 1 мая 1937 года вступил в НСДАП, билет номер 1 964 574. С 1 сентября 1939 года командир 3-го, с 10 января 1941 года 1-го батальона 3-го пехотного полка СС «Мертвая голова». Участник французской кампании, а также боев на советско-германском фронте. С 15 января 1942 года командир запасного батальона добровольческого легиона СС «Норвегия». С 1 октября 1942 года резервного батальона горнострелковой дивизии СС «Норд». С 16 апреля 1943 года командир 1-го горнострелкового полка СС, позже переформированного в 13-й добровольческий горнострелковый полк СС «Артур Флепс». В составе 7-й добровольческой горнострелковой дивизии СС «Принц Евгений». В конце 1943 года переведен в штаб 5-го горнострелкового корпуса СС, а в феврале 1944 года в резерв. 15 июня 1944 года назначен командиром 39-го моторизованного полка в составе 18-й добровольческой моторизованной дивизии СС «Хорст-Вессель». Петерсон стал последним командиром этой дивизии. Перед сдачей в плен 9 мая 1945 года между Табором и Пильзеном, Богемия, покончил жизнь самоубийством. Производство во время войны. Штурмбанфюрер СС, 9 ноября 1937 года. Оберштурмбанфюрер СС, 1 сентября 1941 года. Штандартенфюрер СС, 9 ноября 1944 года. Оберфюрер СС, 20 апреля 1945 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста. 13 ноября 1943 года. 19-я гренадерская дивизия войск СС. Латышская номер 2. 19 Waffengrenadier-Division ДРСС, Леттише, номер 2. Сформирована в январе 1944 года на Востоке из 2-й латышской мотопехотной добровольческой бригады СС и первоначально получила название 19-й латышской добровольческой дивизии СС, 19 Леттише СС Фрайвиллиген Дивизион. В мае 1944 года переименована в 19-ю гренадерскую дивизию войск СС, латышскую номер 2. Январь 1944-го, 15 марта 1944 года, оберфюрер СС Генрих Шульт. Родился 14 июня 1901 года в Гамбурге Бланкензее. В 1922-1928 годах служил в германском ВМФ, лейтенант. 1 февраля 1932 года вступил в НСДАП. Билет номер 975664. 12 декабря 1933 года в СС. Билет номер 242677. В составе войск СС сражался во время польской и французской кампаний на советско-германском фронте. В чине оберштурмбанфюрера СС командовал 4-м мотопехотным полком СС «Мертвая голова», приданным 17-й пехотной дивизии, в составе группы армий «Центр». В ноябре 1942 года под его руководством была сформирована бригада СС «Шульт». В ее состав вошли 100-й авиаполевой батальон «Герман Геринг», 1-й батальон полицейского полка, 7-й батальон лейбштандарта СС «Адольф Гитлер», батальон сопровождения фюрера. Девятнадцатого декабря 1942 года бригада выдержала несколько ожесточенных атак и понесла тяжелые потери, а 1 января 1943 года была включена в состав 6-й танковой дивизии. 1 мая 1943 года назначен командиром 2-й мотопехотной бригады СС, которая в январе 1944 года была развернута в 19-ю гренадерскую дивизию войск СС. 15 марта 1944 года погиб в бою близ Невеля. Посмертно произведен в бригады фюрера СС и генерал-майоры войск СС. Его именем был назван 43-й гренадерский полк войск СС. Производство во время войны. Оберштурмбанфюрер СС 1 сентября 1941 года. Штандартенфюрер СС 1 августа 1942 года. Оберфюрер СС 24 декабря 1943 года. Бригаде фюрер СС и генерал-майор войск СС посмертно 16 марта 1944 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста 5 апреля 1942 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями 2 апреля 1943 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами посмертно 25 марта 1944 года. Золотой германский крест 21 апреля 1942 года.